Он собрал хворост и разжег огонь, на котором сварил кофе. Влив в него порцию коньяку, он подошел к ней и, нагнувшись и поддерживая ее голову, поднес чашку к ее губам. Она прижалась к его плечу. Сфорца обнял ее одной рукой, и его губы касались волос девушки. Когда она выпила все до дна, он снова уложил ее на подушки. Вскоре она заснула. Сидя на полу и скрестив ноги, он сам подкрепился чашкой обжигающего напитка. Неясные мысли пробудились в его мозгу. Каро была здесь, рядом с ним. Смерть Роберта потрясла его настолько, что он лишь теперь начал сознавать все случившееся. Он не отдавал себе отчета в своих чувствах. События последних часов поразили его сердце и туманили мозг. Мыслям не хватало стройности. Он жаждал лишь покоя. Снаружи пламенело ослепительное солнце, голубела небесная даль, золотисто сверкали песчаные просторы. В неясном освещении палатки лицо Каро казалось смертельно бледным. Сфорца нашел подушку и лег недалеко от девушки прямо на землю, не взяв даже пледа. «Сколько ночей я уже не спал», — подумал он и мгновенно уснул. Сфорца проснулся, когда было уже темно и резко похолодало, и стремительно приподнялся. Все тело его болело. Он оперся на локоть, собираясь силами, чтобы подняться на ноги. Глаза начали привыкать к окружавшей темноте, и он увидел, что матрац пуст. Маркиз встал, шатаясь, сильно бьющимся сердцем, и позвал Каро по имени. Тотчас же ее голос раздался у порога. «Я здесь». Проснулась еще до наступления темноты. Маркиз подошел к ней, хотя и испытывал крайнюю усталость. Каждая мышца ныла после борьбы с Гамидом. Он пошатнулся и упал бы, если бы Каро не поддержала его. Она протянула руки и обхватила маркиза, поддерживая изо всех сил. Оба стояли, словно оглушенные, тесно прижавшись друг к другу. Девушка глубоко вздохнула. Сфорца вздрогнул, как от электрического тока. Ему показалось, что кровь с новой силой потекла в его жилах, возвращая телу утерянную жизненную энергию. Кругом царила полная тишина. Не было слышно ни звука, кроме тихого дыхания Каро. Она была здесь, около него, сводя его с ума своей близостью. Обрывки мыслей проносились в его мозгу. В висках непрерывно стучало «Моя! Теперь она моя!» В этот миг, обнимая Каро, чувствуя ее дыхание, ощущая биение ее сердца у своей груди, он забыл обо всем. Ему казалось, что, наконец, она всецело принадлежит ему. Затем, словно от внезапного толчка, он пришел в себя и вспомнил все происшедшее накануне. Сфорца быстро выпустил Каро и оперся на полотняную стену палатки. Девушка дышала теперь быстро и прерывисто. Звук ее дыхания волновал его. «Я нашел в палатке кофе и финики. Все это принадлежало Роберту», — отрывисто сказал он и умолк. Девушка ничего не ответила. Она не могла сейчас говорить. Объятия Сфорца лишили ее сил, пробудили в ней то пламенное чувство, которое она питала к нему. Каро дрожала от его прикосновения и чуть не упала, когда он оттолкнул ее. Переход в его чувствах был слишком резким, слишком безжалостным. Она невольно прижала руку к быстро бьющемуся сердцу. Маркиз продолжал ледяным тоном. «Мы сможем пробыть здесь некоторое время. Лошадь сломала себе ногу, и мне пришлось ее застрелить. Когда впервые увидел палатку, я решил, что это мираж». «Да», — пробормотала Каро. Она не знала, что еще сказать. Пока Сфорца спал, воспоминания о прошедшем обуревали ее, лишая сил. Она не знала, как очутилась в палатке, каким образом они спаслись. Ей было все равно. Главное, Джованни был рядом, а больше ей ничего не было нужно. Глядя в темноту наступающей ночи, она испытывала странные противоречивые чувства. Ужас при мысли о вчерашней ночи леденил ей кровь. но она старалась забыть, не думать об этом, заглушить страдания и угрызения совести, терзавшие ее душу.